Глава 8. «У меня странное ощущение», — сказал ангел, указывая на живот. «Вот здесь, с рассвета. И не понимаю, чтобы когда-нибудь было какое-нибудь ощущение именно вот в этом месте». «Надеюсь, у вас там не болит?» — спросил пастор. «О, нет, это не боль. Это совсем другое ощущение. Ощущение какой-то пустоты». «Быть может, атмосферное давление немного отлично от того, к которому вы привыкли?» Начал было пастор, снова гладя подбородок. «И знаете ли, у меня еще пристранное ощущение во рту. Как будто... это так нелепо. Как будто мне хочется его чем-то напихать». «Господи!» — сказал пастор. «Ну, разумеется! Вы голодны!» «Голоден?» — спросил ангел. «Это что?» «Вы разве не едите?» «Едите? Это совершенно новое для меня слово». «Да как бы вам объяснить? Ну, класть пищу в рот. Здесь приходится это делать. Вы очень скоро научитесь. А если не будете есть, то похудеете, ослабнете, будете очень страдать. Знаете, боль. И под конец умрете». «Умрете?» — сказал ангел. «Вот опять незнакомое слово». «Ну, здесь оно вовсе не незнакомо. Это означает окончить жизнь, понимаете?» — пояснил пастор. «Мы никогда не оканчиваем своей жизни», — сказал ангел. «Ну, а в этом мире никогда нельзя предвидеть, что с вами случится», — добавил пастор, глядя на него в раздумье. «Вполне возможно, если вы голодны и испытываете боль, и ваши крылья сломаны, то, может быть, вам придется умереть, прежде чем вы снова выберетесь из этого мира. Во всяком случае, советую вам попробовать поесть. Что касается меня, то, по-моему, существуют куда более неприятные вещи, чем еда». «Очевидно, мне придется есть», — сказал ангел, — «если это только не очень трудно. Мне не нравится эта ваша боль и этот ваш голоден. Если ваше умереть так же неприятно, то я предпочту, кажется, попробовать есть. Какой это странный мир». «Умереть?» — сказал пастор. «У нас обыкновенно считают хуже, чем боль или голод. Конечно, это зависит от вкуса». «Вы мне это все потом объясните», — сказал ангел, — «если я только раньше не проснусь. Но пока скажите мне, пожалуйста, как надо есть, если вам это не трудно. Чувствую, что больше не в силах». «Простите», — сказал пастор и предложил ему руку. «Если разрешите, то буду очень рад пригласить вас к себе и накормить. Мой дом находится вон там, не больше 2 миль отсюда». «Ваш дом?» — переспросил ангел, немного озадаченный. Но он доверчиво, даже с некоторой нежностью, взял предложенную пастором руку. И оба они, беседуя, тихонько поплелись по густому папоротнику, на который падали сквозь деревья солнечные пятна. И дальше через калитку в парк, и потом вниз по склону холма и по жужжащему пчелами вереску домой. «Если бы вы только видели эту парочку, вы были бы прямо очарованы. Ангел стройный, высокого роста, с прекрасным, почти женственным лицом. Такого ангела мог бы написать лишь старый итальянский мастер. Да, впрочем, есть один. В Национальной галерее. Тобиас и ангел, работы неизвестного художника, который очень похож был на него, особенно лицом и выражением. Одет он был просто. В шафрановую рубаху, вытканную пурпуром, доходившую ему до колен и оставлявшую его ноги голыми. Крылья, сломанные и теперь свинцово-серого цвета, были сложены за спиной. Пастор был небольшого роста, со склонностью к полноте, краснощекий, гладко выбритый, рыжеволосый и с веселыми живыми карими глазами. На нем была пестрая круглая соломенная шляпа с черной лентой, очень аккуратно завязанный белый галстук и толстая золотая часовая цепочка. Он был так заинтересован своим спутником, что только подходя к дому вспомнил про ружье, забытое среди папоротника на том самом месте, где он выстрелил. Он был рад слышать, что боль в пораненном крыле быстро утихала.